Глава третья. Ну вот, когда я, наконец, занялась литературой, то решила, что не хочу уподобляться писательницам, которые не стремятся улучшить мир, а наоборот, хотят его разрушить. Я же всегда буду стараться преподать читателям урок, и тогда мир, возможно, станет лучше. Самый важный урок можно извлечь из жизни моей подруги Дороти. Так что об этом я и решила написать. Только жизнь Дороти будет не примером для подражания, а наоборот, предостережением. Собственно говоря, начать надо с того, что росла Дороти в убогой среде. Убогая среда отлично смотрится в кино. Мэри Пикфорд, например, вытаскивают чуть ли не с помойки, но с нее будто с гуся вода, и в конце концов она все равно выходит замуж за какого-нибудь красавчика-миллионера. Дороти хоть и сменила убогую среду на отель «Ритц», но даже проживание в Ритце не заставило ее отказаться от своих идеалов, потому что она только и делает, что безумно влюбляется в джентльменов, которые как без денег родились, так с тех пор их и не заработали. Когда я сказала Генри, что хочу описать жизнь Дороти, мы с ним даже поругались. Генри, оказывается, считает, что мир будет только лучше, если ему не рассказывать о жизни такой девушки, как Дороти. Вообще-то Генри, как все великие реформаторы, придерживается широких взглядов, которые необходимы для того, чтобы видеть все происходящее с разных сторон. Он ничего не имеет против того, чтобы девушка прошла через испытания, главное, чтобы она в конце раскаялась. Генри говорит, что когда такие девушки не расплачиваются за свои ошибки, люди нравственные не могут получить удовлетворение, поскольку не наблюдают их страданий. Это же настоящая угроза христианским устоям. В конце концов, я уговорила Генри позволить мне написать эту книгу и пообещала, что он ее прочтет, а без его санкции она свет не увидит. Потому что свет она может увидеть только в том случае, если девушки перед тем, как ее прочесть, смогут быть уверены, что вынесут из чтения нечто для себя полезное. Первое, что Дороти о себе помнит, это что, когда она была маленькой, ее отец работал в Тихоокеанской компании ярмарок и уличных празднеств на побережье Тихого океана. Оказывается, всякий раз, когда рыцари Пифии или литовская община хотят устроить в каком-нибудь городке благотворительный карнавал, они обращаются в компании, которые как раз только тем и занимаются, что ездят из города в город и устраивают карнавалы. Эти компании не только устанавливают карусели, организуют цирковые выступления и торгуют куклами, нет. На мой взгляд, их основное занятие — обманывать публику. Дороти рассказывает, что после праздника рыцари Пифии или литовская община оказывались на грани разорения и долгие годы уже не могли себе ничего такого позволить. Оказывается, в каждой карнавальной компании имеется человек, который устраивает специальное представление на потребу публики. Например, надев розовое трико, прыгает со здания почты в бак с водой. В их карнавальной компании этим занимался никто иной, как отец Дороти, мистер Шоу. Мне пришлось спросить Дороти, не страдал ли ее отец от того, что ему приходится этим заниматься. Оказалось, что однажды у него случилась накладка. Он хронически пребывал в состоянии алкогольного опьянения и как-то раз, перепутав час выступления, прыгнул с крыши почты в бак до того, как в него налили воду. Дороти говорит, особого вреда ему это не принесло, поскольку в нем самом оказалось предостаточное количество жидкости. Пока отец Дороти прыгал с крыш, ее мать жила в примиленькой квартире в Сан-Франциско. Она была настолько неприучена к семейной жизни, что никакого мужа рядом с собой выносить не могла. Но время от времени в ней просыпались материнские чувства, и тогда она посылала за Дороти. И отец, припоручив Дороти заботам проводника, отправлял ее поездом в Сан-Франциско. На вокзале Дороти встречала мама в сопровождении какого-нибудь своего богатого друга, который не отходил от нее ни на шаг. Они восторгались Дороти, покупали ей наряды, водили на бега и в рестораны и пили за ее здоровье шампанское. Но в один прекрасный момент, обычно посреди какого-нибудь праздника, мама и ее друг внезапно теряли материнский инстинкт и с каким-нибудь посыльным отправляли Дороти в квартиру. Потом мама Дороти начинала забывать приходить домой, и Дороти целыми днями сидела дома в компании повара-китайца, который только и делал, что заполнял билетики какой-то китайской лотереи. Так что Дороти очень радовалась, когда мама, наконец, приходила домой и отправляла ее обратно в карнавальную компанию. Когда Дороти было 12 лет, отец получил телеграмму, в которой сообщалось, что мать Дороти внезапно скончалась на ипподроме Тиаванна. Там рухнула переполненная трибуна. Дороти говорит, что ее отец один-единственный раз выиграл пари. Он поспорил, что среди погибших был и один известный миллионер из Сан-Франциско. Оказалось, что да, так оно и было. Вот и все про маму Дороти. По-моему, мама Дороти не была примером для подражания, поскольку позволяла прислуге играть в лотереи. К тому времени, когда Дороти исполнилось 14, она уже участвовала в праздниках, работала так называемой подставкой. Дело в том, что там устраивались состязания в бросании колец или ножей, и тот, кто выигрывал, получал этот нож. Так вот, Дороти делала вид, что она девочка из толпы, и этот нож выигрывала, а потом незаметно отдавала хозяину аттракциона. Потому что ножи, оказывается, покупали оптом по $2 за штуку. А зачем тратить $2 зря? Но я сказала Дороти, что это, по-моему, обман публики. А Дороти ответила, что не такой уж и обман, потому что лезвия у ножей все равно были алюминиевые, и резать ими так и так было нельзя. А когда Дороти было почти 15, ее отец попал в беду. Дело в том, что мистер Шоу снова женился. Это очень интересная история, и произошла она из-за аттракциона, который назывался «Петля любви». «Петля любви» представляла собой трассу в форме мертвой петли, по которой несся маленький автомобиль. Сделав мертвую петлю, автомобильчик взмывал в воздух и приземлялся на помосте, стоявшем поодаль. Но больше всего публику интересовала блондинка в комбинезоне, сидевшая в этом автомобиле. Девушка должна была сделать мертвую петлю, чтобы встретить свою любовь. Любовью как раз и был мистер Шоу, который стоял в своем розовом трико на помосте, встречал блондинку и под оглушительные аплодисменты помогал ей спуститься с помоста. Дороти говорит, она так и не решила, чему так оглушительно аплодировали, то ли тому, что девушка делала мертвую петлю, или тому, что отец, несмотря на свое состояние, умудрялся спуститься с лестницы, не споткнувшись. В качестве блондинки карнавальная компания обычно использовала какую-нибудь местную официантку, мечтавшую о карьере актрисы, на которую надевали светлый парик. Но у них были трудности с официантками. После нескольких прыжков любви у них начинали ломаться позвоночники. Поэтому менеджеру все время приходилось сводить знакомство со все новыми официантками. Ну вот, как-то раз в городке под названием Модеста менеджер нашел официантку, которая не сказала ему про то, кто ее мать. А ее мать была хозяйкой местной гостиницы. Оказывается, девушка испугалась, что менеджер, узнав, что у нее такая строгая родительница, не разрешающая ей идти в циркачки, не возьмет ее в номер. И эта официантка, которую звали Хейзел, тайком от матери сбежала с карнавальной компанией. Хуже того, карнавальная компания съехала из гостиницы, забыв попросить у портье счет. В следующем городке их настигла хозяйка гостиницы. Дороти говорит, что появилась она с налитыми кровью глазами. Судьбе захотелось, чтобы на главной улице она оказалась как раз в тот момент, когда отец Дороти прыгал в своем розовом трико с крыши масонского храма. И хотя хозяйка гостиницы, когда мистер Шоу у нее останавливался, не обращала на него никакого внимания, увидев его прыгающим вниз, влюбилась до безумия. В конце концов, менеджеру пришлось вступить в переговоры с матерью Хейзел. Но вскоре стало ясно, что утихомирит ее только одно — брак с мистером Шоу. Ничего не поделаешь, отцу Дороти пришлось на это пойти, иначе карнавальную компанию отдали бы под суд за похищение официантки и неуплату по счету. Их поженил лютеранский священник, а потом у них было новомодное бракосочетание в клетке со львом, и Дороти обрела мачеху. Первым делом мачеха Дороти отправила Хейзел обратно в Модесто присматривать за гостиницей, потому что считала, что работа в карнавальной компании будет слишком тяжким испытанием для нравственности Хейзел. Правда, по словам Дороти, нравственность Хейзел прошла огонь, воду и медные трубы в Модесто, и карнавальной компании добавить было бы уже нечего. Сама мачеха Дороти осталась с карнавальной компанией. Она оказалась настоящей мегерой. Она больше не разрешала мистеру Шоу прыгать с крыш, и он начал терять индивидуальность. В конце концов, дошло до того, что мистер Шоу мог развлекать публику одним единственным способом. В каждом городе, куда они приезжали, он сочетался браком. То на воздушном шаре, то в клетке с тиграми, с миссис Шоу. Так что, говорит Дороти, если кто скажет про ее отца, что он не из тех, кто женится, она ответит, что ее отец — рекордсмен Тихоокеанского побережья по количеству официальных бракосочетаний. Но дела шли все хуже и хуже, потому что миссис Шоу, хоть и выходила замуж постоянно, вести себя, как подобает молодой жене, она так и не научилась. Она вечно критиковала своего жениха, даже перед алтарем, и поэтому публика на церемониях никак не могла понять, что он в ней нашел. Дороти говорит, ну кому охота платить четверть доллара за то, чтобы полюбоваться, как женится на такой злобной бабе, которой и лет-то к тому же под 50. Я лично не могу винить миссис Шоу в том, что она в конце концов разочаровалась в своем избраннике, потому что отца Дороти идеальным мужем назвать было никак нельзя. Он, похоже, считал, что пьянство — это вид общественного протеста, а было это еще задолго до сухого закона. И, в конце концов, миссис Шоу по горло присытилась карнавальной компанией, ей захотелось обратно в свою гостиницу, особенно когда она узнала, что о гостинице пошла недобрая слава. Оказывается, ни один маломальски симпатичный коми-вояжер даже не думал оплачивать счета. А когда мачеха Дороти узнала, что Хейзел перенесла завтрак с 6:30 на 8, она решила, что ее дочь зашла слишком далеко. Так что она заставила мистера Шоу отказаться от карьеры и отвезла его в Модесто, в Мэншн-хаус. Мачеха предлагала и Дороти забрать с собой, но Дороти все обдумала и решила не ехать. Дороти говорит, она могла бы выдержать Хейзел, ее мамашу или Модесто по отдельности, но все три испытания вместе — это выше человеческих сил. И Дороти, естественно, пришлось самой зарабатывать на хлеб. Карнавальная компания собрала деньги и купила ей никелированную вафельницу. А менеджер сказал Дороти, что пока она за нее не выплатит, ее даже освободят от платы за аренду помещения, где эту вафельницу установят. Договорились, что Дороти будет жить под присмотром мистера и миссис Аль-Левино, владельцев храма искусств, представлявшего собой палатку, где мистер Левино пел песни, а его жена в белом трико под них танцевала. У мистера и миссис Левино была идеальная семейная жизнь, потому что им не нужно было останавливаться в гостинице. Дом себя они обустроили в той же палатке, потому что были очень домовитыми. Дороти говорит, что иногда на банкете в колонии какое-нибудь особенно изысканное блюдо заставляет ее забыть о жарком миссис Левино. С Левино одно было плохо. Они прожили вместе 17 лет, но сюсюкали друг с другом, не переставая. И рано или поздно Дороти это должно было достать. Ну вот, когда Дороти пристроили, они с отцом попрощались, и его увезли на вечное мучение в Модесто, где он и пребывает до сих пор. Живет с миссис Шоу в Мэншн-хаус и топит свое горе в вине, насколько это ему позволяет сухой закон. Единственное его утешение — это муж Хейзел. Хейзел отлично устроилась и вышла замуж. Дороти говорит, что ей не повезло только в одном. Она опередила свое время. Потому что нынче все девицы так себя ведут, а Хейзел оказалась только первой ласточкой, неопытной и несмышленой. Замуж она вышла за лучшего парня во всем Модесто, редактора местной газеты. Фермеры расплачиваются с мужем Хейзел виноградом и сушеным хмелем. мистер Шоу с мужем Хейзел устроили в редакции настоящую лабораторию, где проводят интереснейшие опыты. В прошлом месяце Дороти послала отцу на день рождения лучший дистиллятор, который только смогла найти. Вафельницу, наконец, доставили. К ней была приложена брошюра, в которой говорилось, что пользоваться вафельницей под силу даже ребенку. Это навело Дороти на мысль припоручить агрегат одному местному мальчишке. Чему тот был несказанно рад. В результате то вафельницу приходилось чинить, то всю прибыль съедал мальчишка. В конце концов, в городе Сан-Диего с карнавальной компанией приключилась беда. Виной всему был один их сотрудник по прозвищу Док. Док торговал волшебным пятновыводителем. Покупал в ближайшей лавке хозяйственное мыло по 5 центов за кусок, разрезал на части, каждую заворачивал в блестящую фольгу и продавал уже по 25 центов. Но, похоже, этот Док вечно все делал не так и в каждом городе оставлял вереницу обманутых мужей. Это-то его изгубило. В Сан-Диего он не только продал жене бокалейщика волшебного пятного водителя, сделанного из мыла, купленного на 10 центов у ее же мужа, на 4 доллара, но вдобавок воспользовался ее доверчивостью, а еще стащил из спальни часы бокалейщика. Часы стоили 75 долларов, поэтому бокалейщик рассердился и донес на Дока властям. Помощник шерифа Сан-Диего взял след и настиг карнавальную компанию в городке под названием Санта-Барбара. Оказывается, этот помощник шерифа был личностью известной. Он не только был родом из старинной и обеспеченной семьи, но еще очень следил за нравственностью девиц, стоящих на пороге совершеннолетия. К тому же он был членом совета директоров исправительного дома для малолеток. А делом жены бокалейщика занялся лично потому, что она как раз и была выпускницей этого заведения, и ее низкий моральный уровень давно не давал ему покоя. Так вот, помощник шерифа приехал на ярмарку в Санта-Барбару рано утром, когда публика еще не собралась, и увидел Дороти, сидевшую у палатки Левина и наблюдавшую за тем, как миссис Левина вышивает ночной чепчик. Он подошел к миссис Левина и спросил про Дока, но взгляд его то и дело устремлялся к Дороти. И практически с этой минуты стало ясно, что его служебный долг — передать Дока в руки правосудия, но душа его тянется к Дороти. На Дока он вообще закрывал глаза, и Док до того обнаглел, что не пропускал ни одной юбки, а пятновыводителем торговал направо и налево. Помощник шерифа же был занят только одним. Как бы зажать Дороти где-нибудь в уголке и начать ей рассказывать про то, что в ее возрасте надо выбирать людей нравственных, вроде него, которые помогут ей из юной девушки стать взрослой женщиной. Просто удивительно, как Дороти дожила в карнавальной компании до 16 лет, толком и не узнав жизни. Вот когда мне было всего 13, я пела в церковном хоре, и почти каждый из мальчиков со мной об этом заговаривал. А некоторые шли еще дальше. Но карнавальной компании до церковного хора было далеко, потому что для карнавальной компании нет ничего святого. Они вечно при Дороти отпускали шуточки насчет любви, и Дороти так со смехом все и воспринимала. В церковном же хоре любовь — дело святое. О ней говорят только шепотом, и поэтому она окружена ореолом тайны. А таинственное всегда притягивает. Поэтому в нашем церковном хоре любви было гораздо больше, чем в карнавальной компании, для которой ничего святого нет. Так что у Дороти было совершенно неправильное отношение к этому предмету, а ведь за все эти годы она как раз должна была мучиться проблемами девичества, размышлять о жизни и ждать чего-то необыкновенного.